объяснение. «Алло, алло! Старцева, это ты?» «Я». «Это я, Васечкин. Ты мою записку прочла?» «Прочла». «Ну и как?» «Нормально». «Ну, а вообще-то ты как ко всему этому относишься?» «К чему?» «Как к чему? Ну, ко мне, например». «Нормально». «А, я к тебе тоже хорошо отношусь. Слышишь, Старцева? Алло, алло!» «Чего ты орешь?» «Да плохо слышно чего-то. Телефон барахлит. Я говорю, я к тебе тоже хорошо отношусь». «Я слышу». «А на Яблочкину я плевать хотел, слышишь, Старцева?» «Слышу». «Плохо слышно чего-то, Старцева?» «А? А ты со мной пойдешь? А?» «Куда это?» «Ну, это... на край света, в общем. А? Старцева, ты чего молчишь?» «Пойду». «Ну да, правда?» «Правда. А чего тут такого?» «Ну, ничего, конечно. Но ты молоток, Старцева». «Чего?» «Я говорю, ты, говорю, молоток». «А? Да». «Ты чего молчишь, а, Старцева?» «А когда пойдем?» «На край света, что ли?» «Ну да». «Да хоть сейчас. Я тут с угла звоню. Выходи и пойдем. Пойдешь?» «Пойду». «Ну, пока, Старцева. Спускайся давай». «Алло, алло. Чего?» «Только я в 5 часов обязательно дома должна быть. У меня музыка». «А? Ну, пока». «Алло, алло. Старцева!» Уже повесила. «Что ж делать-то? До 5 ведь никак не успеть. Вечно у этих отличниц то музыка, то английский. Мало нам, что ли, в школе задают?»